Анализы взяли? Да. Пока не закрыли руку повязкой. Но какой смысл? Смысла в самом деле нет. Но есть привычка бороться до конца. Молчание. Стоило бы выругать, да, пожалуй, не имею права, анализы не спасут. Возьмите все анализы. Тянуть как можно дольше. Наркоз не прекращать ни на минуту. Нина, на посту все делать, все измерять, как при тяжелом шоке. Скрипят колеса кровати. До лифта. Потом кверху. Я совсем мало знаю этого мальчика. Совсем мало. Кончил институт в прошлом году. Где-то работал до нас. Не понравилось. Хотел иметь настоящую науку для людей. То ли Виктор его уговорил. Увлекающийся человек. Мог соблазнить. Почему он в камере? Но не мог же Виктор один каждый день. Нужно посмотреть, как они устроены в палате. Снова лестницы. Лестницы, коридоры. Песня такая давно в моей голове. Несколько лет. Дверь в палату к Саше открыта. Прошмыгнуть, чтобы не заметили. Ни с кем не хочу встречаться. А как же теперь, Саша? Да, как же теперь? Все расчеты были на камеру? Все? Пусть умирают. Он, Юля, этот Гончаров, я больше не могу. Если мне еще разрешат оперировать, не посадят. Почему посадят? А почему нет? Несчастный случай со смертельным исходом по вине администрации. Я администрация. Нет, я больше, чем администрация. Я все это придумал. Увлек людей, торопил, пусть судят, сражают. Это даже лучшее искупление. Плохо, когда не было искупления, когда были ошибки с этими разными новыми операциями, и никто не наказывал, только сам. Пусть накажут. Будет легче. Но подные мысли тут же. В твоем возрасте сидеть. Подумай. Не ты делал камеру. Не ты ставил опыт. Все не я. Держись, не поддавайся. Все ты, только ты. Они лишь исполнители. Люди, которые делают, неумело, глупо делают. Нужно контролировать и думать за них. Ты виноват. Должен нести наказание. Радуйся, если кто-то снимет с тебя тяжесть. Вот пришел. Что еще предстоит увидеть этим палатам? Все тихо и благообразно. Две кровати, двое больных. Укрыты. Только лица у них завязаны. И руки, что видны из-под одеяла, тоже. Искусственное дыхание. Два аппарата работают почти в такт. Из капельницы каплет кровь. Измеряют кровяное давление, записывают. Оно нормальное. Оксана сидит со своим осциллографом. По очереди переключает то одно, то другое сердце. Они сокращаются хорошо и ровно. Все спокойно. Назначения расписаны на карте по часам, как всегда, на сутки. Потом можно расписать дальше. Пытаемся обмануть судьбу. Врачи сидят в коридоре. Нина, Мария Васильевна, еще кто-то. Разговаривают в полголоса. Мне не о чем с ними говорить. Пойду. Не первый раз здесь умирающие больные. Бывало и по два сразу. Нет, так ужасно нелепо. Не бывало. Смерть одинакова. Если ошибка при операции, если врач что-то упустил после в палате, вот так же, без сознания, так же работают аппараты, так же нужно сказать родным «Самон».